Часть пятая. Такаюки аккуратно сложил толстое письмо и положил обратно в конверт. «Вот и хорошо. Твой совет не был ошибкой». Юдзи покачал головой. «Я ведь уже сказал. Самое важное — намерение самого человека. Я волновался, не принес ли мой совет кому-нибудь несчастье, но по здравому размышлению это просто смешно. Разве может письмо самого обычного старика, такого как я, как-то повлиять на человеческую жизнь? Не стоило так трястись». Впрочем, на лице его была радость. «Эти письма — твое сокровище. Их надо сберечь», — сказал Такаюки, и Юдзи задумался. «Да, кстати», — сказал он. «Хотел тебя попросить кое о чем». «О чем?» «Возьми их себе». «Я? Но почему?» «Как ты знаешь, мне недолго осталось. Если эти письма найдут у меня, их кто-то прочитает, получится очень нехорошо. Ведь все, что там написано, про будущее». Такаюки хмыкнул. «А ведь и правда. Он и не подумал об этом. И сколько мне их хранить?» Теперь хмыкнул Юдзи. «Пожалуй, до моей смерти». «Ладно, давай положу их с тобой в гроб. Тогда они точно сгорят». «Хорошая идея». Юдзи хлопнул себе по колену. «Так и сделай». Такаюки кивнул и снова посмотрел на письма. Он никак не мог поверить, что их написали люди из будущего. «Слушай, отец», — спросил он, — «а что такое в интернете?» «Ага», — Юдзи ткнул в него пальцем. «Я тоже не понял и заинтересовался. В других письмах иногда попадалось такое. Мол, увидел объявление в интернете, еще какие-то сотовые». «Сотовые? Это еще что?» «Говорю же, не знаю. Что-то вроде газет в будущем, наверное». Юдзи, прищурившись, посмотрел на сына. «Ты ведь прочитал письма. Судя по всему, ты выполнишь мою просьбу через 32 года». «В этом самом интернете и в сотовых?» «Видимо, да». Такаюки сморщился. «Что бы это могло быть?» Звучит жутковато. «Да не волнуйся, потом поймешь». «Ну, что, уходим?» И в этот момент из лавки донесся тихий шелест, как будто что-то упало на пол. Такаюки и Юдзи переглянулись. «Кажется, еще пришло», — сказал Юдзи. «Письмо?» «Ага», — кивнул Юдзи. «Сходи, посмотри». «Хорошо». Такаюки пошел в магазин. Там пока все оставалось, как было. Товары стояли на полках. Перед рольставнями Юдзи поставил картонную коробку. Такаюки заглянул внутрь и увидел сложенный лист бумаги, явно письмо. Он вернулся с листком в комнату. «Вот», — сказал он. Юдзи развернул письмо, и тут же на его лице отразилось удивление. «Что с тобой?» — спросил Такаюки. Юдзи, сжав губы так, что они вытянулись в тонкую линию, повернул листок сыну. Тот ахнул. Там ничего не было. «Что это значит?» «Не знаю. Кто-то шутит?» «Возможно, хотя...» Юдзи внимательно посмотрел на листок. «Мне так не кажется». «Так что это?» Юдзи положил листок на стол и скрестил руки на груди. «Может быть, этот человек, который еще не нашел ответа? Он колеблется? У него пока нет решения». «И зачем он тогда прислал пустой листок?» Юдзи посмотрел на Такаюки. «Извини, подожди-ка снаружи». Такаюки моргнул. «Что ты хочешь сделать?» «Сам не знаешь. Писать ответ». «Вот на это? Здесь же ничего нет. Что ты собираешься отвечать?» «Именно об этом я сейчас и подумаю». «Сейчас это когда?» «Я недолго. Выйди, пожалуйста». Судя по всему, Юдзи твердо принял решение. Такаюки решил не спорить. «Ладно, только давай поскорее». Юдзи кивнул, не отрывая глаз от письма. Мысли его явно уже были далеко. Такаюки вышел. На улице еще не рассвело. Это показалось ему странным. Он ведь провел в доме немало времени. Вернувшись к машине, он сел и принялся разминать шею. Небо быстро светлело. Тогда он сообразил, что снаружи и внутри дома время, возможно, течет по-разному. Такаюки решил не рассказывать об этих чудесах ни сестре, Йорико, ни жене, Фумико. Все равно не поверят. Он зевнул, и тут же в доме что-то стукнуло. Из узкого прохода вышел Юдзи. Опираясь на трость, он медленно приближался к машине. Такаюки вылез наружу и пошел навстречу. «Написал?» «Да». «И что сделал с ответом?» «Конечно же, положил в ящик для молока». «Думаешь, правильно? Адресат его получит?» «Мне кажется, да». Такаюки покрутил головой. Отец казался ему каким-то неземным существом. Когда они сели в машину, Такаюки спросил. «А что ты написал?» «Как ответил на пустой лист?» Но Юдзи покачал головой. «Не могу сказать. Я ведь тебе уже говорил». Такаюки пожал плечами и завел машину. Но перед тем, как машина рванулась с места, Юдзи вдруг попросил. «Подожди». Такаюки поспешно нажал на тормоз. Юдзи, не отрывая глаз, смотрел на магазин. Это место в течение нескольких десятков лет обеспечивало его жизнь. Наверное, ему было жалко уезжать. Тем более, что для него это была не просто мелочная лавка. Наконец, он тихонько сказал. «Ладно, поехали». «Доволен?» «Да, вот теперь я все закончил», — сказал Юдзи и закрыл глаза. Такаюки тронул машину.